Глава 24. Вашингтониель, часть 3. День после концерта пролетел незаметно. Экскурсия оказалась, на удивление, скучной. Ничего особенного. Вот только местный Капитолий впечатлял. Прямо такой же, как в моем мире. Ну а так, столица, город как город. Юркастл и то поразнообразнее будет. Здесь же не было своего Бродвея. Все скучно. Серые дома, вообще все серое. Выяснилось, что кроме этой самой арены смотреть-то толком нечего. Нет, нас отвезли на какой-то местный недоарбат, небольшую вымощенную разноцветной плиткой улицу, которая на фоне остального серого города выглядела прямо-таки цветным праздником, но слишком короткая и вся в магазинах, причем каких-то бестолковых и дорогущих. В общем, в отличие от моего гарема, который плавно перетекал из одного магазина в другой, я, можно сказать, скучал. К тому же тут местный агент ЦРУ доколебался до меня. Решил расспросить, как там жизнь моя в Российской империи, ну и тому подобное. Пришлось немного навешать ему на уши лапши. Все какое-то развлечение. Но больше всего его интересовала Зина. Он, конечно, пытался выяснить аккуратно, но все равно получилось топорно. Так мы и путешествовали. Честно признаюсь, надоел этот продюсер хуже горькой редьки. Пришлось слегка наехать на него, и только тогда он успокоился. Вершиной нашего путешествия было посещение главной достопримечательности Вашингтониэля после арены — местного зоопарка. Да, блин, настоящий зоопарк. Но больше всего меня поразило, что в нем, помимо привычных животных, в клетках сидели разумные существа. Гномы, орки, темные эльфы и люди, хотя больше, конечно, темных эльфов. Я, честно говоря, был в полнейшем шоке. Все эти жители зоопарка были, судя по всему, уже сломленными созданиями, так как совершенно безразлично наблюдали за нами из-за решеток. И одежды на них не было. Измученные, грязные и голые. Тремя словами можно было их охарактеризовать. Потухшие взгляды, безвольно опущенные плечи. Да уж. Причем все, за редким исключением, сидели в клетках парами. Честно говоря, мне стало не по себе. Что, блин, за зоопарк такой? Откуда тут люди вообще? И почему парами? Я поинтересовался на этот счет у нашего продюсера. Как зачем? Искренне удивился тот. За отдельную плату можно посмотреть процесс спаривания этих животных. Совершенно спокойно ответила эта сволочь. А люди в основном по приговору суда. Это гуманно. Зачем тратить деньги на тюрьму, когда можно посадить в зоопарк? Их тут и объедками подкармливают. Казне никакого убытка. Бля, я еле сдержался от того, чтобы не засветить этому остроухому извращенцу послащавой роже. Но вовремя остановился, не без помощи почувствовавшей мое состояние Уны, которая приобняла и стала нашептывать на ухо успокаивающие слова. Я выдохнул и посмотрел на остальных девушек. У всех на лицах, за исключением двух светлых эльфиек, было презрение, а вот Гхара, по-моему, как и я, еле сдерживалась, чтобы не наброситься на продюсера. Но ее с двух сторон придержали Диана и Ира. Сам Ванштейниель так и не понял, что оказался на волоске от того, чтобы быть избитым. Он явно не понимал моего возмущения. Для него все это было естественно. Ну, отчасти я его понимал. Если ты воспитывался в подобном обществе с детства, то не мудрено. Тем не менее, дождавшись, когда тот окажется подальше от нас, я укоризненно осведомился у своих светлых эльфиек, что вообще за беспредел тут творится. Зина только пожала плечами, а Ариэль пояснила, что такие зоопарки имеются практически во всех больших городах Сэш. И это действительно совершенно нормально для светлых эльфов. Но тем не менее, под предупреждающим и хмурым взглядом белки меня заверили, что всегда были против такого варварства и тому подобное. Я сделал вид, что поверил. Да, вот уверен, что и Зина, и Ариэль во время своей жизни в Сэш не заморачивались и спокойно ходили по подобным зоопаркам. Уж Ментериэль точно. Я вспомнил, какой стервой эта эльфийка была до встречи со мной. Да и Зентериэль не намного лучше. А сейчас любо-дорого посмотреть. Может, во мне воспитатель пропал? А что? Идея неплохая. Брать на перевоспитание в свой гарем эльфиек. Уникальная услуга. От мысли отвлекла белка, которая осторожно дернула меня за рукав. Повернувшись к ней, я вздрогнул. Девушка была бледной и растерянной. «Что случилось?» — вырвалось у меня. «Там мой брат», — тихо произнесла она, кивнув в сторону одной из клеток, расположенной у самого входа в животную часть. «Его можно выкупить?» «Блин, ну такому взгляду я не могу не уступить». Оглянулся. Все мои девушки вместе с Ванштейниелем перешли на другую часть. Рядом со мной остались только Зина, судя по всему, выполнявшая обязанности моей телохранительницы, да Уна. Я подошел к клетке, где сидел, если верить словам Белки, ее брат. Гивариэль, 30-й уровень. Чем-то действительно похож на Белку. Странно, по-моему, единственный здесь с набедренной повязкой, прикрывающей гениталии. На руках браслеты, судя по всему, негаторы. Он равнодушно бросил взгляд на меня и уставился в одну точку. И, кстати, у него в клетке не было пары. На табличке перед клеткой коротко указывалось, что данный темный эльф очень опасен, и кормить его нужно осторожно. Мол, за нарушение этого правила зоопарк ответственности не несет. «Вам помочь?» Передо мной внезапно, словно из-под земли, появился толстенький и низенький эльф. «Эйхманиэль, 150 лет, уровень 40». «Блин, дефектный какой-то. Я-то привык, что светлые, стройные и худые, но, видимо, все же не все». «Вы, наверное, хотите узнать, почему у него нет пары?» — кивнул эльф в сторону клетки с заинтересовавшим меня темным эльфом. «Увы, смысла, к сожалению, нет. Его оскопили до попадания к нам в зоопарк. Причем оскопили очень неаккуратно, да еще прижгли магией. Мы поэтому и надели на него набедренную повязку, чтобы не раздражать посетителей». «А почему написано «опасный»?» — осведомился я. «Пару раз он набрасывался на посетителей, которые пытались его кормить. Поэтому пришлось написать данное предупреждение». «Подождите!» — он вдруг пристально посмотрел на меня, затем на Зину, со сразу спрятавшейся за мою спину белкой, и в его глазах появилось узнавание. «Вы князь Морозов!» — уверенно заявил он. «Да», — кивнул. «Наслышан, наслышан. Даже на концерте вашем был. Потрясающе! Позвольте представиться. Заместитель директора зоопарка Эйхманиэль. Вы, я гляжу, захотели ознакомиться с нашим зоопарком». Наш продюсер посоветовал. «Он, кстати, с нами». «Да, я здесь уже», — к нам подошел Ванштейниэль со всем гаремом. «Вы куда-то пропали, князь, и мы решили вернуться. Ваши девушки волнуются». «А вы...» Он вопросительно посмотрел на толстого эльфа. «Эйхманиэль», — поклонился тот, — «заместитель директора зоопарка. Страшно рад вашему визиту. Это честь для нас». Хотелось мне сказать, что лично для меня это никакая не честь, но сдержался. «Так, уважаемый Эйхманиэль», — обратился я к нему, — «у нас к вам деловое предложение». «Весь во внимании», — подобострастно уставился на меня толстячок. «Хочу приобрести этого эльфа», — показал я на Гевариэля. «Его?» — изумленно уставился на меня заместитель директора. «Как и Ванштейниэль, и часть девушек гарема. Правда, когда те заметили состояние белки, то, по-моему, догадались, что к чему». «Да, именно его», — тем временем повторил его слова. «Ну зачем?» — Эйхманиэль никак не мог понять мое желание, видимо, вызвавшее у него разрыв шаблона. «Это же самый никчемный и опасный экземпляр в нашем зоопарке». «Да, зачем он вам, князь?» — недоуменно посмотрел на меня продюсер. «Хочу подарок сделать. Захотелось мне». Я многозначительно посмотрел на сразу покрасневшую под перекрестными взглядами всех присутствующих белку. «А что? Разве не аргумент? Князь я или не князь? Самодур или не самодур?» «Это проблема?» — строго взглянул на заместителя директора. «Не проблема, конечно». Сразу отступил тот, явно почувствовав в моем взгляде что-то угрожающее. Хотя, клянусь, ничего такого там не было. «Если вам нужен этот отброс...» Он как-то странно посмотрел на выглянувшую из-за моей спины темную эльфийку. «Только для вас $10 000, по себестоимости практически». Судя по удивленному виду Ванштейниэля, я понял, что меня здесь явно хотят развести. Но как-то торговаться за брата белки мне не хотелось. Зато вмешалась Зина. «Вы хотите нас обмануть, уважаемый?» Голос ее звучал так холодно и надменно, что я вздрогнул. Ни хрена себе она принцессу отыгрывала. А впечатляет. Толстяка тоже пробрало. Нет, конечно. 1000 рублей. И чтобы доставили в гостиницу «Софитель». Надеюсь, объяснять не надо, что он должен быть одетым, — отчеканила эльфика. Конечно, — выдохнул явно слегка струхнувший Эйхманиэль. Да, харизма, конечно, у принцессы сильная, раз даже меня пробрала. Вот же женщины. Я и забыл, какой она может быть жесткой. И тут же Зина сменила стиль поведения, ослепительно улыбнулась мне. Я права, хозяин. Офигеть! Аж мурчит. Актриса! Уна, заплатишь? Да, без проблем. Так же мысленно отозвалась фея. А сурова принцесса-то. Ее аж заводиться начала. На этом спор закончился. Заместитель директора, по-моему, вздохнул с облегчением, когда мы ушли на вторую половину зоопарка, где, собственно, располагались те, кто, по моему мнению, и должен находиться в таком месте. Животные. Но никак не разумные расы. Эйхманиэль сразу передумал выступать нашим личным гидом и поспешил ретироваться, заявив, что надо все подготовить к доставке купленного мной темного эльфа. Деньги, кстати, Уна заплатила сразу, и по лицу толстяка было понятно, что он явно не прогадал. Экскурсия во второй части зоопарка оказалась куда интереснее. Тут имелись, конечно, и привычные мне животные, но их было немного. Большую часть составляли мутанты из пустоши. Ну, в США этого добра тоже хватает. Странно, что такой зоопарк не додумались в Российской империи сделать. Каково же было мое удивление, когда Уна ехидно сообщила мне о 5 имеющихся в Российской империи зоопарках. Надо же, надо посетить, когда вернусь. Ну так вот, монстры меня весьма впечатлили. Клетки были защищены магией, потому что в некоторых из них находились весьма жуткие экземпляры, с которыми, по-моему, даже мне со всем гаремом пришлось бы повозиться. Но, как говорится, всему приходит конец. Покинул я зоопарк с весьма смешанными чувствами. И, воспользовавшись тем, что отправил Ванштейниеля во вторую карету, по дороге в гостиницу расспросил свою темную эльфийку. После того, как все решилось с ее братом, белка, судя по всему, готова была летать от радости. Ну и, понятное дело, горячо пообещала, что никогда не забудет этого. «Он ушел из дома, когда нам было по 15 лет», — призналась Белка. «Мы жили вместе в резервации Сиэтеля. Родителей своих я не помню. Умерли, когда мы были маленькими. Жили в детском доме при резервации. Брат познакомился с кем-то из Терра и сбежал. Нарушил правила регистрации. Я его не видела с того самого времени. Ходили слухи, что он активный участник этой организации, но только слухи. И вот... вот...» Она вдруг всхлипнула. Мне оставалось ее только обнять и после того, как она успокоилась, задать весьма интересующий вопрос. «И что нам с ним делать? Доставят его нам. Дальше что?» «Отпусти его», — тихо произнесла она и подняла на меня глаза. «Я отработаю». «Ты это завязывай тут чушь нести». «Отработает она», — нахмурился я. «Забудь вообще эти слова. Если, конечно, пребывание в моем гареме — это работа. То прекрасно же знаешь, что никого силой не держу». «Нет-нет-нет», — вдруг вцепилась в меня девушка. «Я не так выразилась. Не хотела ничего плохого сказать». «Ладно», — погладил ее по голове и улыбнулся. «Отпустим мы твоего брата. Но его же опять заметут». «Ты можешь дать ему вольную, хозяин», — осторожно предложила Белка и, увидев, что я одобрительно смотрю на нее, быстро затараторила. «Если все официально оформить, то несложно. Я все объясню». «Понял я, понял. Надо вольную, значит, дадим». Эйхманиэль оказался весьма шустрым. В гостинице нас уже ждал брат Белки, одетый, пусть и явно с чужого плеча, в наряд из рубашки и штанов, но все-таки, на мой взгляд, весьма добротно. Он равнодушно проследовал за нами в номер, и только когда там попал в объятия Белки, маска его равнодушия начала давать трещину. Мы с остальным гаремом оставили их одних в одной из гостиных. Ванштейниель свалил по каким-то своим делам, и, слава богу, вот раздражает он периодически. Всем девушкам я коротко пояснил, что произошло в зоопарке, и мне понравилось, что все девушки порадовались за Белку, даже Ариэль с Зиной, которые чувствовали стыд за своих сородичей. Тут мне уже способности инкуба подсказали. Ну, вот и хорошо. Ну, а после появилась счастливая, воссоединившись родственная пара. Гевариэль резко изменился, причем так, что я сначала и не узнал его. Куда делся его равнодушный, унылый и забитый вид? Сейчас передо мной стоял, пусть и потрепанный жизнью, но уверенный в себе темный эльф. Феноменальное преображение. «Князь!» — поклонился он, и этот поклон скорее был поклон равного равному. «Сестра рассказала мне о вас и о том, как попала к вам». Улыбнувшись, он бросил взгляд на светящуюся от радости белку. «Я признателен вам, и большей частью не за себя, а за нее. Я рад, что она нашла такого сильного покровителя, пусть и человека, который любит ее. Мне, кстати, рассказали о покушении на вас. Я лично проконтролирую, чтобы никто из Тера не нападал на князя Морозова. Полностью гарантировать, конечно, не могу, но в свое время мое слово в этой организации много значило. Я правильно понимаю, что вы отпускаете меня?» «Да, правильно», — пожал плечами. «Я думаю, Белкариэль подготовит все. Я подпишу». «Конечно», — кивнула та. «Вообще, мы завтра вылетаем», — вдруг заметила Зина. «Ты успеешь?» Взгляд ее на темную был явно скептическим. «Уже вечер, вообще-то». «Вот же...» Белка растерянно посмотрела сначала на меня, потом на Зину. «Расслабься!» — улыбнулась та и окинула оценивающим взглядом Гевариэля, который, по-моему, немного напрягся. «Так уж и быть. Что для подруги не сделаешь?» Надо было видеть удивленные выражения на лице брата Белки. Тут я без всякого инкуба понял его чувства. Он просто не мог поверить, что светлая эльфийка, да еще принцесса, а в том, что он знал, кто перед ним, я нисколько не сомневался, будет называть подругой темную. «Саша, выходи в кабинет. Там наш продюсер приперся. Девочки сами тут разберутся». Я покинул гостиную, в которой Зина уже кому-то начала звонить, а остальные девушки наблюдали за процессом взлома бюрократической машины Сэш. Ванштейниэль долго не задержался. Вообще, мне показалось, что эльф был какой-то чересчур загруженный, что ли. Он попытался выяснить у меня по поводу Гевариэля, мол, что я с ним буду делать, но был деликатно послан нахрен. Если и расстроился, то вида не подал, и, предупредив, что на крыше гостиницы в 10 утра нас будет ждать дирижабль, чтобы отвезти всех нас в Чикаэль, отбыл. «Это уже переходит все границы», — пробормотал Блинкинель, бросив на стол бумажку с отчетом агента. Стоящий напротив его стола высокий эльф внимательно наблюдал за начальником, вытянувшись в струнку. «Каковы наши действия, господин министр?» «Ты не тянись особо, Остинель. Знаешь же, не люблю я этого», — строго заметил Блинкинель. «Кто этот Гевариэль вообще?» «До ареста активный член Тера. Входил в исполнительный совет. После ареста и принудительной продажи в рабство оказался в Вашингтониельском зоопарке, где о нем все забыли». «В Тера забыли о таком высокопоставленном эльфе?» — удивленно поднял бровь министр. «В кои-то веки сработало все как часы. Никакой информации, видимо, добыть они не смогли. Мы объявили его погибшим, и на этом все. А как ломают в зоопарках, вы сами знаете, господин. Тут какой бы ни был у тебя твердый характер, не поможет». По словам агента, если бы не Белкариэль... «Все! Достал меня этот Морозов! Слишком много от него проблем. Связывайся с нашими людьми в Тера. Завтра Ванштейниэль вместе со всей компанией отправится в Чикаэль. Он не должен долететь». «Ликвидируем агента?» — спокойно уточнил Остинель. «Да, пора. Слишком много знает уже. И ты понимаешь, что необходимо сделать все чисто. Очень чисто. Мы тут ни при чем. Тера решила показать зубы сама». «Это понятно. Первый раз не получилось, а во второй нам нельзя проколоться. Тут надо действовать быстро и жестко. И чтобы было железное обоснование. Придумайте там месть или еще что. Сумеешь провернуть?» «Не извольте сомневаться», — выпалил тот. «Разрешите выполнять. Только можем не успеть завтра». «Как получится. Не торопись, главное, чтобы наверняка. У него сейчас полеты будут через день-два. График возьмешь у нашего агента. Кстати, а как там эта журналистка? Что-нибудь интересное есть?» «Нет пока». «Плохо. Исправимся». «Надеюсь. Иди уже». «Вот и хорошо», — пробурчал себе под нос первый министр, оставшись один. «А то не надо покушений, Российская империя недовольна будет. Тоже мне нашли, к кому прислушиваться и на кого оглядываться. Раз правители не могут решиться, придется мне взять на себя ответственность. Тоже мне, демократы». Вы слушали книгу «Бард 8». Авторы Евгений Лисицын и Сергей Карелин. Читал Олег Шубин.